Глава 31. После выборов. Выводы. Участие в предварительном голосовании добавило мне жизненной мудрости. Я поняла, что есть несколько правил. В политике верить никому нельзя. Нет, дело не в том, что там обитают патологические лжецы. Просто у каждого есть своя конкретная цель, которую надо достичь во что бы то ни стало. Для этого выстраивается стратегия, заключаются временные союзы, даются обещания. Однако стоит измениться обстоятельствам, и все сразу обнуляется. Пренебречь можно всем, но только не целью. Поэтому, если вы участвуете во взрослой политике, то всегда надо иметь в виду, что вами могут воспользоваться другие для достижения чужой цели. В политике нельзя ничего предсказать наверняка, потому что вокруг тебя миллион обстоятельств, которые в любую секунду могут измениться. И ты не можешь знать, когда именно они изменятся и произойдут ли эти перемены в принципе. Вся политика — это территория тотальной неопределенности, потому что ваше будущее зависит от общественного мнения, а его проблема в том, что оно само не знает, чего хочет, и даже не знает, когда оно чего-то там захочет. Помните, я говорила чуть выше про социологию? Когда вы спрашиваете у людей, за кого бы они хотели проголосовать, то самый популярный кандидат обычно имеет фамилию «не знаю». Иногда этот показатель может достигать фантастических 70%. И мне кажется, что людям просто неохота думать на эту тему. Она скучна, неинтересна и пользы никакой. У нас вообще «не знаю» — это признак отсутствия не знаний, а интереса. В уральских пельменях ситуация принципиально иная. Там творческий процесс поставлен в жесткие рамки конкретного графика. Когда репетиции, когда выступления, гастроли и так далее — все известно. И ты более или менее знаешь, что, где и когда с тобой произойдет. А главное, все знают, чего они хотят и в какие сроки. Вы скажете, а как же придумывание шуток? Это же вопрос вдохновения, а его не всегда можно поймать за хвост. Согласна. Поэтому, если не получается за хвост, ловим за лапы. Творчество — это не только гениальное озарение. Это ремесло и дисциплина. Профессиональные авторы способны за ограниченный промежуток времени выдать качественный материал. Поэтому никаких скидок на отсутствие вдохновения. Типа мы не можем написать шутки, не идет мысль, поэтому давайте перенесем концерт. Это невозможно. Сказано надо, значит надо, или меняем авторов. И последнее. В политике нет простой искренности и доброты человеческих отношений. Политика жестка, жестока и недружелюбна. Я вспоминаю работу на сцене в составе «Уральских пельменей». Постоянные жаркие споры, разногласия, причем не только по творческим вопросам. Мы могли феерично ругаться из-за обсуждения городских скандалов или политики. У нас в коллективе была пара человек, которые пристально следили за выступлениями и расследованиями оппозиционеров. Они были подкованы, в спорах метали фактуру. Еще человека 3-4 давали отпор. Остальные же, съедая обед и допивая кофе, внимательно следили за этим побоищем. У нас было все — обиды, отказ играть вместе в номерах. Но не было злобы. Мы быстро остывали и мирились, потому что понимали, пельмени — это одна команда, одна семья. Скажу больше, даже за пределами сцены общение с поклонниками не вызывало во мне какого-то опасения. Что плохого можно ждать от ребенка, который подошел сделать совместное фото? Разумеется, поведение иных граждан было слегка наглым. Подходит, например, эдакий модный мужичок и с интонацией, словно я его школьная подруга, дерзко заявляет. «Юля, иди ко мне, моя звезда!» В этот момент его рука, лапища обрушивались на мое плечо или талию. Внутри я закипала от такого поведения, но старалась максимально спокойно и тактично отвечать. «Стоп-стоп, дорогой мой, мы так не договаривались. Давай будем скромнее, хорошо?» Мое спокойствие и непринужденная улыбка в такой ситуации действовали на мужчин обезоруживающе. Кавалер сразу извинялся, убирал руку и скромненько вставал рядом. А после говорил «большое спасибо». Я с пониманием относилась даже к такому проявлению развязанности со стороны поклонников. В конце концов, они мне зла не желают, не пытаются меня в темную использовать. Руку положил на спину? Плохо. Ну что поделать, такое воспитание у мужчины. Он не один такой, надо, значит, его поправить. И если это сделать тактично и с улыбкой, то почти все понимают с первого раза. В общем, в моем актерском мире я от собеседника не ждала подвоха или предательства. Человек человеку был друг. Но как только я переступила порог политического дома, розовые очки, сквозь которые я смотрела на человечество, пришлось снять. Процесс кратно ускорился после того, как я приняла окончательное решение участвовать в предварительном голосовании одной там единой партии.